Судя по всему, Джошуа Кутизи сохранял свой имидж гуру даже в заключении. Огромная борода патриарха, медленные торжественные движения, пристальный пронизывающий взгляд темных глаз из-под нависших бровей. Он сидел напротив Тома Миньоля и, казалось, не испытывал ни малейшего удивления или любопытства по поводу неожиданного визита к тому же в неурочный час. Весь его облик излучал властную уверенность. Тома вынужден был признать, что, несмотря на свою одежду заключенного и старые кроссовки на ногах, Джошуа Кутизи производит впечатление человека, с которым нельзя не считаться, причем в любых обстоятельствах. «Вам объяснили, зачем я пришел с вами повидаться?» – спросил Тома. «Нет, мне ничего не сказали. Только назвали ваше имя и должность». «Я по поводу Кальбери Фонте», — без обиняков сообщил Тома. Никакой реакции, кроме едва заметной из-за густой бороды улыбки. «Это имя, полагаю, вам знакомо?» «Очень милый молодой человек. Очень одаренный. Правда, немного сбившийся с пути, как большинство здешних обитателей». Итак. Кутизи предпочел тональность светской беседы. Ну что ж, Тома подозревал, что любой гуру, поднаторевший в краснобайстве, с помощью которого завлекает в свои сети все новых и новых адептов, в итоге почти всегда оказывается воплощением чудовищного эгоцентризма. Это уязвимое место в его броне, и этим грех не воспользоваться. «Так вот, Кальбери Фонте, кажется, имеет отношение к делу, которым я сейчас занимаюсь». «Но ваше подразделение, насколько я понимаю, занимается внутрислужебными делами, поэтому я плохо представляю себе, какое отношение может иметь к вам Кальбери». «Я ни в чем его не подозреваю», — солгал Тома. «Но он важный свидетель по одному довольно запутанному делу, которое может в итоге стать проблематичным для него. Мне его нужно найти». «Его найти». Задумчиво повторил Джошуа Кутизи. «Ха, ну и чем я мог бы вам помочь, если бы даже захотел? Вы, я так понимаю, покровительствовали Кальбери на протяжении нескольких лет». «Покровительствовал? Ну, во всяком случае, вы довольно долгое время применяли к нему ваши методы». «Я показал ему путь», — серьезным тоном поправил Кутизи. «Его жизненный путь». «И что это был за путь?» Джошуа холодно улыбнулся. «Это его путь, лейтенант. Его и больше ничей». Молчание. Тома пытался найти какую-то зацепку для продолжения беседы, для возбуждения любопытства у бывшего соседа Кальбери по камере. Но гордыня Джошуа Кутизи сама распахнула ему дверь. «Что вы знаете об астрософии, лейтенант? Вы создали методику личностного развития человека, основанную на изучении звезд и планет в момент его рождения. При этом, насколько я понимаю, вы во многом опирались на астрологию. Причина, по которой вы находитесь сейчас здесь, вы использовали некоторых своих адептов в качестве подопытных кроликов в некой специальной клинике в Сен-Жермен-ан-Ле. Множество молодых женщин покончили с собой при крайне необычных и жестоких обстоятельствах, вследствие чего астрософией вынуждены были заинтересоваться соответствующие службы. В ходе судебного процесса всплыло ваше имя, хотя вы и не были главным обвиняемым». Кутизи жестом остановил его. «Можете не продолжать. Я знаю подробности этого дела, лейтенант. Сейчас я задам вам вопрос, который может показаться вам странным и не имеющим отношения к делу, но тем не менее. Что вы знаете о Берри Водолее? Я не спрашиваю вас, принадлежите ли вы сами к этому знаку, поскольку и без того вижу, вы козерог. Или же у вас козерог в асценденте. Я прав?» Тома почувствовал, что невольно краснеет под пристальным взглядом гуру. Ему показалось, что голые стены убогой комнатушки, где проходила встреча, теснее сжались вокруг него и его собеседника. «Не удивляйтесь. Козерогов сразу видно. Они держатся напряженно и слегка отстраненно от остальных. Всегда сохраняют дистанцию. Тонкие черты лица, недоверчивый взгляд. Это недоверие свойственно тем, кто всего в жизни добивался сам. Внешняя холодность, преданность своей работе. Представьте себе, Кальбери тоже козерог. У него, к тому же, сильное влияние Овна. Можно сказать, именно Овен и привел его сюда. Но Козерог его отсюда вытащил. Впрочем, сейчас это не важно. В данный момент нас интересует Водолей. Тома ничего не сказал. Если Кутизи хочет играть ведущую партию в этом разговоре, пусть его. Пока. Я уверен, вы слышали хоть краем уха разговоры о наступлении эры Водолея. Некоторые считают, что она уже наступила, например, поклонники Нью Эйджа и прочие невежды. Но они ошибаются. Астрологическая эра, которая длится 2000 лет, соответствует феномену, хорошо известному в астрономии, прецессии равноденствий. Мы перейдем из эры рыб, в которой сейчас живем, к эре Водолея в 2150 году. Вы знаете, что об этом сказано еще в Библии? Да, именно так. Но дело в том, что точно так же, как переход от зимы к весне совершается не за один день, переход к новой эре произойдет не за одну ночь, 31 декабря 2149 года. Поэтому можно сказать, что сейчас мы живем в переходном периоде. Вы наверняка это чувствуете. Мы все это чувствуем. Мир стоит на пороге перемен. Все ценности предшествующих веков обращаются в прах. Экономика, наука, религия, семья и даже массовые развлечения. Интернет совершил настоящую революцию в умах. Так что каждый теперь замкнулся в своем собственном виртуальном мире. Да, эра Водолея уже близко. Тон Джошуа на протяжении всего этого монолога оставался ровным, но по лихорадочному блеску, постепенно разгоравшемуся в глазах гуру, Тома заметил, что тот все сильнее воодушевлялся. Он действительно верил в свои теории. Он не был обычным мошенником, дурачащим не в меру доверчивых людей. Его внутренняя сила была основана на этой вере. «Вы знаете, что это означает?» — продолжал Джошуа. «Новый мир скоро возникнет на месте старого. Человечество должно полностью трансформироваться, пройдя через серьезную мутацию. И сейчас ведутся поиски пути, которым она сможет реализоваться. Рано или поздно она произойдет со всеми, но те, кто сможет пройти через нее в числе первых, станут победителями в грядущую эпоху. Они воспримут новые ценности эпохи Водолея – прогресс, универсальность, глобализацию, братство, некую всемирность, коммуникацию, науку, технологию, идеологию. Да, лейтенант, вот-вот должен родиться новый человек. В мир придут тысячи детей Водолея. Все это вы рассказывали и Кальбери? Спросил Тома, чтобы напомнить гуру о цели своего визита. Глаза Джошуа на мгновение расширились, в них промелькнуло разочарование, как у человека, только что очнувшегося от приятного сна и осознавшего гораздо менее приятную реальность. Очевидно, он привык проповедовать часами, здесь ему явно не хватало аудитории. Он мельком взглянул на Тома с легким, даже благодушным презрением, словно взрослый на неразумного упрямого ребенка. «Да, в числе прочих ему тоже. Но он меня слушал», — холодно ответил Джошуа. «Поэтому он и изменился?» «Не только поэтому. Я дал ему возможность навсегда избавиться от призраков прошлого, которые его преследовали. Но что именно вы сделали?» Еще одна слабая, почти незаметная улыбка. «То, что мог бы сделать и для вас, если бы вы захотели. И если бы сообщили мне точную дату своего рождения. Тогда, может быть, вы поняли бы смысл этой страсти к расследованиям, которая является вашей основной жизненной мотивацией, которая увлекает вас все дальше и дальше в ваших поисках и одновременно пожирает вас. А вы не знаете ни почему это происходит, ни как от этого избавиться. В данный момент все, чего я хочу, это найти Фонте, а не узнать о роковом влиянии Сатурна на мою жизнь и всяком таком прочем. Этот человек для меня очень важен. Найти его – это буквально вопрос жизни и смерти». «Я знаю. Но откуда это начертано на вашем жизненном пути?» Томас трудом подавил желание схватить Джошуа Кутизи за шиворот и хорошенько потрясти. Нужно было найти другой угол атаки. «Но вся ваша астрософия, кажется, сошла на нет после самоубийств нескольких ваших подопечных и вашего ареста». Кутизи взглянул на него с презрительной гримасой. «Я не знаю, к чему вы клоните, но это не имеет никакого значения. Астрософия жива и переживет меня самого». «В этом я не сомневаюсь. Итак, если Кальбери Фонтея создал свое собственное общество астрософии, руководствуясь вашими теориями, то где я смогу его найти?» «Почему вы так уверены, что мне об этом известно?» «Потому что Фонте – ваш, так сказать, апостол. Вы должны как-то поддерживать с ним связь, чтобы наставлять его в трудах праведных. Как я уже сказал вам, это вопрос жизни и смерти». «Я больше не поддерживаю связь с Кальбери». «Но ведь вы помогали ему в заключении, значит, вам был не безразличен его дальнейший путь. Вы наверняка дали ему чьи-то координаты. Кому вы его направили? У него больше нет родителей, его брат, насколько я знаю, уехал в США вскоре после судебного процесса». Долгое молчание. «Если вы скажете мне об этом, я могу устроить так, что вам улучшат условия заключения». «Как именно?» «Например, переведут в одноместную камеру. Там вы сможете без помех предаваться размышлениям, спокойно спать. В нынешних условиях это роскошь, сопоставимая с пятизвездным отелем на свободе. Если я найду Кальбери, разумеется». Кутизи погладил бороду нежным, почти эротическим жестом, и этот жест его выдал. Под маской гуру-аскета скрывался любитель роскоши и наслаждений. «У вас есть ручка?» Тома вынул из кармана листок бумаги и карандаш, с удивлением отметив про себя, что Кутизи не потребовал никаких гарантий, никаких доказательств того, что этот устный договор будет соблюден. Кутизи нацарапал на листке какое-то имя. «Эта женщина была одной из лучших моих помощниц», сказал он, протягивая Тома листок. «Сейчас она отошла от дел. Но когда Кальбери отпустили на свободу, я дал ему именно ее координаты. С ней я тоже давно не общался, так что вам самому предстоит выяснить, существует ли еще ее книжный магазин или нет». Тома мельком взглянул на листок, где характерным острым почерком было написано: «Катрин Клермон, книжный магазин «Вертекс», Париж, 18-й округ». «Они все вас оставили, не так ли? Поэтому вы и дали мне ее имя с такой легкостью». Кутизи впился взглядом в глаза Тома. «Вы знаете, сколько писем я получаю каждую неделю? От 50 до 100. Поэтому у меня есть будущее. Неважно, с моими бывшими сторонниками или без них, с вами или без вас». Тома кивнул. «Я дал вам это имя потому, что вы человек слова. Все козероги такие. Большинство, во всяком случае». Тома воздержался от комментариев и вынул из портфеля фотографию. «И последний вопрос. Вы знаете эту женщину?» На фотографии была изображена Шарли. Этот снимок был найден Каньо в доме Тевенена накануне вечером. Кутизи склонился к фотографии. В следующий миг на его лице появилось довольное, почти гурманское выражение. «Так это она?» Тома застыл на месте. «Та, кого ищет Кальбери, и кого он найдет, будьте уверены. Да, очевидно, это она». «Как вы могли уз...» «Удачи вам, лейтенант», — перебил Кутизи. «Передайте Катрин привет от меня, если с ней встретитесь».